Беркиты вытащили старика из катафалка, и мы подставили плечи под гроб. Отец оказался ниже всех ростом, поэтому ему дали сложенное несколько раз полотенце, чтобы он положил его, как эполет, на плечо. Но это не слишком помогло. Положение гроба не выровнялось. И нам с Биллом, поскольку мы шли впереди, пришлось сильно сутулиться. Гроб лежал неровно, и его вес постоянно перемещался, если кто-то опускал плечи или приспосабливал шаг криво лежащему булыжнику, которым была вымощена дорожка. Даже стоя на ровных каменных плитах в церкви, я чувствовал, как гроб своим деревянным углом впивается мне в щеку, как будто внутри старик перекатился и давил на стенку. Когда мы подошли к каталке у ступени алтаря, Беркит без труда снял с меня гроб, положил на крышку венок, сплетенный лорел, после чего удалился вместе со своим сыном. Присутствующие допели последние строчки псалма «Прибудь со мной» и заняли свои места на скамьях. Эхо разнеслось по церкви, их покашливание и скрип дерева. Клифф Уарт с заднего ряда наклонился и положил руку отцу на плечо. На всех лицах присутствующих застыло одно и то же выражение мрачной отстраненности. Смерть есть смерть, но жизнь продолжается. Сидели семейными группами, хотя некоторые семьи теперь уже перемешались между собой, как на диаграммах Венна. Сыновья и дочери переженились точно так, как переплелись Дайеры и Бисли, когда Джефф и Лис образовали пару. Андертоны, Эбботы, Дьюхерсты, Паркеры, Бекфуты, Уарды, Виктоны, Ирби, Торпи. И сотню лет назад, устроив перекличку, можно было услышать, в общем-то, те же имена. «Ишь, набежали!» «Вот что значит похороны», — заметила Лис, когда Бетти Уарт принялась бренчать на древнем пианино инструментальную тему псалма. Священник прошел к аналою. «Говори потише», — отозвалась Анжела. «Да ладно, мам», — сказала Лис. «Кто из них вообще вспоминал о старике?» «Хорошо, хоть проклятых штурзакеров нет», — Билл обернулся и посмотрел на остальных присутствующих. «У них хватило порядочности не врать о своих чувствах», — заявила Лис. «Люди пришли проститься, вот и все», — сказала Лорел. «Они пришли поглазеть на зрелище и пожрать задарма», — возразила Лис. «Пусть делают, что хотят», — высказался отец. «Мне все равно». Он оттянул воротник. Галстук страшно мешал ему. Отцу было удобно только в рабочем комбинезоне. И если бы не приличие, он и на похороны пришел бы в нем. Вчера вечером, когда на свет извлекли старые фотоальбомы, на свадебной фотографии отец застыл перед церковью в неловкой позе, щурясь от яркого августовского солнца в тот день, когда они с мамой поженились. Но уже вечером, когда они гуляли в пастушьем посохе, галстука на нем нет, жилет расстегнут, а рукава рубашки закатаны до локтя. Мама со своей стороны выглядела очень довольной в платье, а не в рабочих штанах. И, господи, они танцевали. Он обхватил ее за талию, она положила руки ему на плечи. Я никогда не знал этих людей. Они когда-то могли существовать, но не в моей жизни. Их первой обязанностью, как мужа и жены, было привезти заготовленное в этом году сено. И я видел их фотографии, где они улыбались с тем же самым удовлетворением и беззаботностью, как те давно уже почившие пентекосты, что смотрели на нас со стен пастушьего посоха. Мускулистые предки в кепках и беретах выстроились в ряд перед телегой, куда погрузили целый сток — кормить скот зимой. Я знаю, о чем думал отец, когда они с мамой складывали в амбар кипы сена, потому что я думал о том же, когда женился на Кэт. Он надеялся, что будущее оставит их в покое, что они смогут незаметно проскользнуть в него и тихо состариться вместе. Они, Том и Джейн, образуют прочную основу, способную выдержать весеннюю стужу и летние наводнения, осеннее неистовство и зимнюю тьму. И они смогут даже пережить гибель животных. А если долина расцветет, как это было в то лето, когда они дали обет любить, почитать и повиноваться друг другу, расцветут и они. «Так-то оно так! Да полный амбар! К ранней зиме, Джонни паренек!» — любил говорить старик. Оно, конечно, так, но пословицы в Эндландс нельзя понимать буквально. Не столько предсказания сами по себе, они были признанием непредсказуемости жизни. Хорошее лето ничего не обещает, не гарантирует. буря может налететь посреди ясного неба. Мамины фотографии никогда не запирали, и мне не запрещалось на них смотреть. Но отец не любил говорить о ней. Поэтому фотографии так и остались образами без содержания. Кэт, как мне кажется, думала, что я имею право что-то знать о маме. Но своим молчанием отец отрицал это право. Верно, что с ним мама была связана намного теснее, чем со мной. Мне было всего 4 года, когда она умерла. И слава богу, я был тогда слишком мал, чтобы осознать значение этого факта. Прошло много лет, прежде чем отец рассказал мне, что на самом деле произошло. Но к тому времени я уже забыл, что она имела ко мне какое-то отношение. Мама переходила главную улицу, и, повернувший у крепости на полном ходу мотоциклист, не заметил ее. Говорят, такие вещи происходят мгновенно. —